инициировать и информировать. В 1971 году Глория Стайнем решила, что с нее хватит. Она несколько лет проработала обозревателем в журнале «Нью-Йорк» и осознала, что журналистика большей частью ориентирована на мужчин, а женщин изображает исключительно в ограниченных и традиционных ролях. Тогда у Глории появилась идея основать издание, которое, как она выразилась, писало бы о том, что у женщин внутри, а не снаружи. Вместе с активисткой Дороти Питтман-Хьюз она стала соучредительницей журнала «Мисс» и спровоцировала революцию. В те годы СМИ изображали женщин как домохозяек, матерей и покупательниц модной одежды, но издание «Мисс» решило показывать их как мыслителей, активистов, политиков и граждан, которые достойны иметь базовые права человека. Чтобы запустить журнал, Стайнем предложила основателю журнала «Нью-Йорк» Клею Фелкеру включить в него «Мисс» в качестве вкладыша из 40 полос. Первоначальный тираж в 300 тысяч экземпляров был распродан за 8 дней. В интервью BBC в 1973 году Стайнем сказала: «Было бы намного проще не начинать, однако всем было ясно, что у нас нет другого способа честно рассказать об опыте женщин». Глория Стайнем не собиралась просто ждать, пока представятся возможности. Она решила создавать их сама. Ей принадлежит высказывание: «Если вы хотите что-то сделать, просто сделайте это». Это прекрасный пример ее стратегии манифестора, которая называется «Инициировать и информировать». Ключевые пункты. Фирменный знак. Инициатива. Таланты. Вы порождаете большие идеи, делаете первый шаг. Проблемные действия. Подавлять свои желания. Ожидать, что люди и возможности придут сами. Расстраиваться, когда другие неправильно истолковывают ваши идеи, только потому, что они новые. Продвигаться вперед, никого не информируя. Что нужно на работе? Свобода воплощения новых идей, время на то, чтобы перезаряжаться в одиночестве и работать независимо. Пространство, позволяющее вам двигаться в своем потоке, не останавливаясь и не спрашивая разрешения на каждом этапе. Возможность быть в курсе любых изменений, которые могут на него повлиять. Что вам требуется в партнерстве? Комфортная атмосфера, позволяющая вам просить о том, чего вы хотите. Поддержка, когда вы берете на себя инициативу. Доверие к тому, что другие в случае необходимости выступят вперед. Целенаправленное общение, которое способствует уважению и вдохновляет вас делиться, при условии, что вас никто не донимает лишними вопросами. На работе. Как манифестор, вы единственный тип людей, созданный для того, чтобы инициировать. Вы не созданы для того, чтобы ждать, пока что-то из внешнего мира подтолкнет вас к действию. Ваш способ — дождаться, пока в вас укоренится желание действовать, а затем следовать этому побуждению. В любых процессах, будь то вступление в новую должность, открытие бизнеса, поиск сотрудников или изменение существующего порядка, вы обладаете врожденным умением создавать возможности. От других людей вас отличает способность сделать первый шаг. Это дар, который нужно использовать, не уклоняясь от него. Вам требуется мужество, позволяющее следовать своему внутреннему импульсу к инициации, особенно когда вы идете по неизведанному пути. Но именно так для вас начинаются наилучшие события. У вас могут возникнуть трудности, если вместо того, чтобы доверять себе и следовать своим идеям, вы будете пассивно ожидать новых возможностей или подавлять бурлящие внутри вас побуждения. Помните, ваше видение и идеи должны воплотиться в жизнь и стать реальностью, как и полагала Глория Стайнем, создавая журнал «Мисс». Когда вы собираетесь сделать следующий шаг в профессиональной карьере и инициировать то, что вас вдохновляет, необходимо выделить время на отдых и уединение, потому что именно в такое время у вас естественным образом появляются новые идеи и импульсы. Постоянная занятость может заглушить этот творческий шепот, затрудняя его восприятие. Когда вы начинаете чувствовать себя переутомленными или подавленными, попробуйте переложить повседневные обязанности на кого-то другого или взять выходной, чтобы освободить свой разум для появления новых идей. У меня есть знакомая, манифестор и генеральный директор крупной компании. Эта женщина идеально воплотила в жизнь практику создания пространства. Сначала она пришла ко мне, чувствуя отсутствие вдохновения, так называемый творческий ступор и неуверенность в своих дальнейших шагах в бизнесе. Она сознавала, что работает лучше всего, когда прилагает максимум усилий в период интенсивного вдохновенного начала, а после этого уединяется для восстановления сил. Все это она знала, но просто не применяла на практике. По моему совету, клиентка составила график, отражающий ее оптимальный режим работы. Так она могла периодически уединяться, и тогда ежедневными операциями руководила ее команда, что давало женщине пространство для появления новых идей. Часто такие идеи приходили, когда она устраивала длительные прогулки, принимала душ или даже читала художественную литературу. Как только на нее накатывал новый прилив вдохновения, клиентка возвращалась к своей команде, бодрая, обновленная и готовая взяться за дело. Позволяя себе отдыхать, она создавала пространство, необходимое для того, чтобы вновь проявились ее видение и креативность, и бизнес снова начал процветать. Другая клиентка, которая трудилась в сфере маркетинга, обнаружила, что на работе чувствует застой и скуку. Она решила взять месячный творческий отпуск, чтобы восстановить свой творческий потенциал. Месяц спустя она разработала новый подход к работе с клиентами, рассказала об этом своему боссу и с головой окунулась в работу. Ее пыл разгорелся с новой силой. Как манифестор, вы преуспеваете в такой рабочей среде, в которой можете свободно придумывать идеи и воплощать их в жизнь. Подумайте над тем, как создать подходящую рабочую динамику, которая способствовала бы этой деятельности. К примеру, предложите руководителю новое начинание или обсудите с ним, как обеспечить большую гибкость в вашем расписании, добавив дни удаленной работы или уменьшив количество встреч. Возможно, стоит также договориться с коллегой о том, что каждые несколько недель вы будете выделять себе время для самостоятельной работы, освобождая место для нового вдохновения. Существенной частью вашей стратегии является информирование. Это означает, что вам, прежде чем начать реализовывать свои планы, нужно посвящать в них сотрудников и партнеров. Вы независимый человек, и у вас часто возникает соблазн уйти и действовать самостоятельно. Однако энергия и действия манифесторов оказывают заметное влияние на их среду. Заранее сообщая своим коллегам, менеджерам и клиентам о том, что вы собираетесь делать, вы, скорее всего, получите поддержку и свободу действий, необходимые для достижения успеха. Применяя стратегию информирования, вы можете рассчитывать на уважение со стороны сотрудников и открыто следовать своему предназначению. Речь идет не о том, чтобы просить разрешения или находить оправдание своим действиям. Просто важно предупредить людей перед стартом. Коллеги получают ясное представление о вашем процессе, а вы остаетесь у руля и полностью контролируете ситуацию. Поначалу вам может показаться, что информирование – это препятствие, однако оно призвано, наоборот, устранить помехи и сделать ваше сотрудничество более эффективным и гармоничным. Предположим, например, что вы руководите проектом и решаете изменить его стратегию, базируясь на новых идеях и исследованиях. Уделив несколько минут тому, чтобы перед внедрением изменений рассказать о них своей команде, вы не только предотвратите запутанность и сопротивление, но и укрепите доверие и коллективную согласованность. Этот простой акт коммуникации позволит вам уверенно двигаться вперед и устранит все ненужные препятствия. Как только вы примете решение, обязательно сообщите об этом другим. А главное, сделайте это прежде, чем предпринимать какие-либо действия. Если вы делитесь информацией слишком рано, вы можете столкнуться с нежелательной обратной связью. В этом случае обсуждение стоит отложить до тех пор, пока у вас самих не появится полная ясность. Тем самым вы создаете пространство для того, чтобы получить внутренние ответы и самостоятельно сформулировать все идеи. И при этом окружающие люди не будут чувствовать, что их не уважают или исключают из процесса. Когда вы информируете, не следует ожидать конкретной реакции или одобрения со стороны других. Не стоит также волноваться или расстраиваться, если люди не сразу понимают ваше видение. Помните, ваша сила в том, чтобы видеть вещи раньше других. Воспринимайте информирование как проявление вежливости, не ожидая единодушного согласия. Кроме того, если люди чего-то от вас ожидают, а вы не планируете это делать, тоже поставьте их в известность. Например, если подведомственная вам компания много лет оказывала клиентам определенную услугу, но теперь вы решили удалить ее из списка, не спешите вычеркивать ее незаметно. Лучше своевременно уведомить новых и старых клиентов об изменении, которое может их затронуть. Безусловно, нет необходимости сообщать о ваших планах всем подряд. Идея в том, чтобы делиться информацией с теми, на кого непосредственно повлияет ваше решение, а не со всем миром. Один клиент обнаружил, что самый простой способ информирования – это запланировать отправку электронного письма в рассылку или текстового сообщения в чат. Это простое действие позволяет ему держать в курсе дела всех заинтересованных, не обязательно оставаясь доступным для немедленных ответов. Если вы не занимаете руководящую должность, то самое лучшее – наладить диалог с начальником, чтобы заранее обсудить ваше видение и направление работы. Затем вы будете просто информировать шефа о своем прогрессе, не останавливаясь и не спрашивая разрешения на каждом шагу. Информирование – улица с двусторонним движением. Не только вы должны сообщать сотрудникам о своих решениях. Хорошо, если они делают то же самое со своей стороны. Все участники этого процесса должны и вести себя уважительно, и чувствовать уважение к себе. Кроме того, манифесторам, как правило, не нравится, когда к ним пристают с лишними вопросами. Поэтому информирование позволяет вам оставаться в курсе событий и при этом не отвлекаться от своего творческого процесса. Ваша стратегия как манифестора преследует двойную цель. Она дает вам возможность добиться желаемых изменений в карьере и обеспечивает легкость и взаимное уважение при сотрудничестве. Мои клиенты-манифесторы слишком упускали время, оставаясь в стороне и ожидая удачной возможности, хотя именно они должны были сделать первый шаг. Ваша стратегия заключается в том, чтобы с доверием к самому себе сделать первый шаг и признать свое мощное влияние информируя других, когда вы выходите в мир и воплощаете в жизнь свои грандиозные идеи. От скуки к новаторству. К тому моменту, когда Джен обратилась ко мне за консультацией, она уже 10 лет занималась юридической практикой. В последнее время ее тяготило выполнение одних и тех же задач и долгая монотонная работа с одними и теми же клиентами. Женщина скучала и не могла усидеть на месте. При этом ей нравился коллектив, в котором она работала. Она любила придумывать различные ходы и многообещающие инновации, благодаря которым ее компания могла бы стать флагманом на рынке юридических услуг. Джен жаждала чего-то нового и более вдохновляющего. Она видела будущее, но инновации и реструктуризация фирмы не входили в ее должностные обязанности. Женщина мечтала о таком сценарии, при котором она занималась бы не просто юридической практикой, но и развитием этой отрасли в широком смысле. «Я просто не могу отделаться от этого чувства», — призналась Джен с надеждой в глазах. «Я вижу у нас огромный потенциал для лидерства, для настоящих инноваций в юриспруденции, но моя роль кажется такой ограниченной». Я кивнула и улыбнулась. «Что ж, в этом есть большой смысл. Ты создана не для того, чтобы следовать за другими, а для того, чтобы вести их за собой. Твое место — это острие копья». Она нерешительно посмотрела на меня. «Но как? Я не хочу покидать фирму, которую люблю. Просто мне надоела моя роль». «В этом-то и заключается преимущество манифестора», — сказала я. «Ты создана для того, чтобы инициировать изменения и придумать ту роль, о которой мечтаешь. Тебе не нужно ждать, пока кто-то даст разрешение или предоставит новые возможности». На волне вдохновения Джен придумала должностную инструкцию для позиции, которой еще не существовало. Предполагалось, что деятельность такого сотрудника будет направлена на оптимизацию операций и улучшение межотраслевого взаимодействия внутри компании. Волнуясь, но не теряя решимости, она поделилась этой идеей с другими менеджерами. К ее радости они согласились. Коллеги понимали, насколько Джен уже улучшила процессы в рамках нынешней должности и были готовы поддержать ее на новой позиции, которая способствовала бы оптимизации рабочих процессов в компании и внедрению инноваций. Прошло 3 месяца, и Джен сказала мне: «Как только я почувствовала в себе силы создать свою собственную роль, оказалось, что я нашла свое призвание. Я не просто выполняю то, что было задумано раньше, я создаю что-то новое». Ее радость была заразительной, и я тоже не могла удержаться от улыбки. Так Джен открыла в себе качество манифестора, обрела уверенность и стала применять в своей профессии творческий подход. Теперь она не просто выполняла работу, но и переосмысливала ее по ходу дела, и при этом чувствовала себя более целеустремленной и умиротворенной, чем когда-либо прежде. В отношениях. Все очень просто. Когда вы почувствуете желание завязать романтические или платонические отношения, следуйте ему. Дайте другому человеку понять, чего вы хотите, и четко обозначьте свои намерения. Это не гарантирует успеха каждый раз. В конце концов, отказы составляют неизбежный элемент нашей жизни. Однако для вас проявление инициативы есть самый естественный способ начать новые отношения. Одна клиентка призналась: «Если бы я не инициировала наши отношения и не сообщила своему нынешнему мужу о своих чувствах, мы бы сейчас не были вместе». Примите свою инициативную природу в отношениях и используйте это свойство характера. Тогда вам будет удобно просить о том, чего вы хотите, и иногда предлагать новые или альтернативные способы взаимодействия. конце концов, вы не созданы для того, чтобы делать все так же, как другие. Одна клиентка предложила мужу жить в разных квартирах, потому что считала это правильным, хотя никто из ее друзей так не поступал. Они счастливо живут отдельно уже 10 лет. Однажды Глория Стайнем сказала: «Я считала, что должна выйти замуж. Все так делали. Если ты этого не сделала, значит, ты сошла с ума. Но я все откладывала, говорила себе, что я точно выйду замуж, но не сейчас. Когда мне было уже под 40, в стране началось женское движение, и я поняла, что счастлива. Не все обязаны жить одинаково». Как манифестор, вы проницательны от природы, и это снижает вероятность того, что другие будут вас добиваться. Поэтому для вас более естественно самостоятельно преодолевать межчеловеческие барьеры и выходить к людям. Я не могу назвать вам количество клиентов, особенно женщин, которые поначалу чувствовали себя неуютно при мысли о том, что нужно сделать первый шаг. Однако, размышляя о своих прошлых отношениях, каждая клиентка понимала, что наиболее значимыми были те, которые она инициировала сама, часто по наитию. У одной клиентки-манифестора были проблемы с поиском партнеров. Ее терапевт посоветовал ей сидеть сложа руки и ждать, пока партнеры сами ее найдут. Однако из-за этой стратегии она чувствовала себя беспомощной и так и не научилась ходить на свидания. Когда женщина поняла, что ключом к успеху для нее является инициативность, она набралась смелости и стала приглашать мужчин на свидания. Кроме того, она начала бизнес, о котором мечтала долгие годы. Хотя позиция инициатора казалась ей пугающей, вскоре она обнаружила, что открывает двери для гораздо более многообещающих возможностей. Если вы делаете первый шаг к установлению контакта, это не означает, что отныне в этих отношениях вам предстоит во всем брать инициативу в свои руки. Просто это самая лучшая стратегия для их начала. И в паре, и в сообществе вам важно чувствовать свободу, которая позволяет инициировать процессы и поступать по-своему. Но как только между вами установится доверие, может оказаться полезным и даже революционным время от времени отступать назад и передавать другим ведущую роль. Это принесет облегчение вашей нервной системе, особенно если вы несете ответственность и за другие сферы своей жизни. Одна клиентка 30 с лишним лет как-то рассказала мне о том, какой свободной она себя почувствовала, когда пересела на пассажирское сиденье и позволила своей маме вести машину, а сама просто отдалась течению дня. Ей хотелось время от времени отказываться от роли лидера и передавать бразды правления тем, кому она доверяла. Другая клиентка-манифестор призналась своему партнеру, что хотя иногда она может сама инициировать интимную близость, ей столь же приятно принимать ухаживание. Если в партнерстве что-нибудь мешает вам играть лидирующую роль, вы будете чувствовать себя стесненными и неудовлетворенными. В то же время, если вы совсем не позволяете другим перенимать инициативу, то можете перегореть. Ощущение свободы лидерства и доверия к другим – две одинаково важные составляющие здоровых отношений, будь то романтических или платонических. В отношениях, как и в карьере, информирование является простым, но действенным средством для создания доброй атмосферы. Следует заранее сообщать близкому человеку о любых изменениях и планах, которые могут как-либо на нем сказаться. Поддерживая постоянный и прочный контакт, вы укрепляете доверие, предотвращаете недоразумения и трения. Если вам предстоит уехать на неделю, когда ваши отношения с человеком только начинаются, Сообщите ему об этом и добавьте, что свяжетесь с ним, когда вернетесь. Если вы знаете, что вернетесь домой поздно и захотите отдохнуть в одиночестве, предупредите близкого человека. Ваша энергия важна, и ваши действия в любом случае сказываются на тех, кто рядом. Поэтому информирование показывает ваше уважение и позволяет другим участвовать в вашей жизни. Еще одна клиентка-манифестор часто задавалась вопросом, почему ей приходится оправдываться, ведь она просто живет своей жизнью. Однако она видела, насколько утомленным и отстраненным становится ее партнер, когда узнает о том, что она уже запланировала очередной рабочий проект или командировку. Как только она включила мужчину в свои решения, их общение стало протекать легче. При информировании можно откровенно сказать: «Я не жду твоего совета прямо сейчас, а просто рассказываю, потому что уважаю тебя и наши отношения». Для вашего спутника это послужит напоминанием о том, что его встречные вопросы или наставления означали бы неуважение или недоверие к вам. Если манифестор почувствует контроль или осуждение, он начнет отстраняться, а этого никто не хочет. Один клиент сказал мне, что долго избегал светских встреч, поскольку люди всегда реагировали болезненно, если он исчезал, не дождавшись конца мероприятия. Вскоре этот мужчина понял, что достаточно просто предупреждать собравшихся, и затем можно уходить, не испытывая чувства вины и не готовясь отражать претензии. Другой клиент рассказал мне: «Раньше я не решался на информирование, потому что боялся, что люди разозлятся, но впоследствии я понял, что напряжение возникает только тогда, когда я никого не предупреждаю». Кроме того, помните, что информирование должно быть взаимным. Среди моих клиентов есть супружеская пара, в которой и муж, и жена – манифесторы. Они начинают каждый день с того, что делятся друг с другом своими планами. Это помогает им согласовывать свое расписание, облегчает взаимодействие и позволяет при необходимости подстраховать друг друга. Например, кто-то из них готовит ужин, если знает, что у другого напряженный день. Они сказали: «Благодаря информированию мы стали идеальной командой». Обратите внимание на специфику слова «информировать». Например, вместо того, чтобы просить партнера купить кофе, можно сообщить ему, что кофе в доме закончился, и позволить ему реагировать так, как он считает нужным. Или вместо того, чтобы спрашивать, что он хочет на ужин, можно сказать: «Я собираюсь заказать еду с доставкой», и дать партнеру возможность подумать, хочет ли он присоединиться. Если он проинформирует вас о своих планах на вечер, это даст вам возможность свободно решить, хотите ли вы участвовать. Или, например, партнер скажет: «Если тебе захочется поделиться, я буду рад узнать, над чем ты сегодня работаешь». Тем самым предлагаю вам дождаться момента, когда вы будете готовы и воодушевлены, и рассказать все, что вы хотите, и на ваших условиях. Такой подход позволяет избежать раздражения, которое иногда возникает, если кто-то пристает к вам с вопросами или просьбами и ожидает немедленного ответа. Это позволяет вам общаться, руководствуясь искренним вдохновением, а не обязательствами. Поэтому смело устанавливайте значимые связи и будьте уверены, что информирование только укрепит ваши отношения. Первый шаг. Присматриваясь к мужчинам, Жаклин часто испытывала желание сделать первый шаг, но не решалась. Обычно она замечала того, кто ее заинтриговывал, и уже направлялась к нему, но в последнюю минуту сворачивала в сторону. Воспитанная в убеждении, что инициатором отношений должен быть мужчина, она раз за разом уговаривала себя не выдавать своего интереса, даже когда ей этого хотелось. И мужчины, которые сами начинали ухаживать за Жаклин, никогда не были теми, кто ее по-настоящему привлекал. К тому времени, когда Жаклин обратилась ко мне за консультацией, она чувствовала себя подавленной. Ей стало казаться, что романтическое партнерство — это ее ахиллесова пята. Она хотела завести отношения, но не знала, как это сделать. «Жаклин, твой инстинкт тебя не подводит», — подтвердила я. «Ты создана для того, чтобы проявлять инициативу. Это не значит, что в любом партнерстве ты должна все начинать сама. Но самые лучшие отношения часто завязываются именно тогда, когда ты выступаешь инициатором. Это означает, что тебе нужно следовать тем побуждениям, которые ты раньше игнорировала, и четко выражать свои желания». Я добавила, что, конечно, не все отношения, начатые таким образом, будут успешными, но пора набраться смелости и попробовать. Осознав, что ее порывы были правильными, Жаклин понимающе рассмеялась. Она подумала еще немного и вспомнила, что наиболее значимые отношения в ее жизни, как с бывшим парнем, с которым они встречались 5 лет, так и с лучшей подругой, возникли по ее инициативе под влиянием момента. Она увидела этого юношу на аллее парка и в порыве смелости подошла к нему, чтобы пригласить на свидание. В первый день учебы в аспирантуре она сказала своей будущей лучшей подруге, что хочет с ней подружиться. Вскоре после этого девушки стали вместе снимать квартиру. Жаклин ушла с нашей сессии, чувствуя прилив сил и в приятном волнении, предвкушая будущее. Для нее было облегчением узнать, что в ее случае пассивное ожидание к успеху не ведет, и что есть другой способ. Позднее она сказала мне, что стала чаще делать первый шаг. Это ее по-прежнему пугало, и к первому свиданию пока привела только одна попытка. Однако инициативное действие оказалось захватывающим, и это первое свидание стало лучшим за последние годы. Самое главное, Жаклин почувствовала себя собой, потому что наконец-то приняла то, что было для нее естественным. Практика. Если вы изо всех сил пытаетесь найти отношения или интересные возможности, эти практики помогут вам принять новую стратегию, которая поначалу может показаться сложной, но рано или поздно приведет вас к правильным людям и принесет полезный опыт. Если вы уже смело открываете новые возможности и чувствуете себя непринужденно в отношениях, эти практики повысят качество ваших связей и опыта. Первое. Подумайте о том, во что вы искренне верите и что хотите создать. Вы рождены для того, чтобы внедрять инновации, делать то, чего еще никто не делал, и привносить оригинальность и ощущение новизны во все свои начинания. Независимо от того, идет ли речь о создании новой компании, о применении нового подхода в команде или партнерстве, о внедрении инноваций в отрасли или о распространении новаторской концепции в сообществе, когда вы активно воплощаете свои идеи в жизнь, это вдохновляет людей перенимать ваше видение. Подумайте, в каких случаях вы воздерживаетесь от создания чего-то нового, потому что не знаете, как это будет воспринято. Да, поначалу ваши идеи могут быть неправильно поняты, и вы не всегда точно знаете, во что они выльются. И это нормально. Смиритесь с неизвестностью. Относитесь к своим идеям и замыслам как к священным. Они заслуживают воплощения в жизнь. Второе. Проявляйте инициативу, начиная с малых шагов. Если роль инициатора, будь то в личной жизни или на работе, кажется вам пугающей, попробуйте начать с небольших шагов, чтобы восстановить связь со своей врожденной силой. Активные действия в небольших масштабах, например, в области ваших хобби, в дружеских отношениях или не в самых ответственных проектах на работе, помогут вам укрепить уверенность в себе и в том, что первый шаг ведет к хорошим результатам. Это надежное чувство открывает двери для реализации более масштабных и значимых возможностей. Даже если вас не учили проявлять инициативу и активно добиваться желаемого, будучи манифестором, со временем вы почти наверняка обнаружите, что это самый эффективный путь к созданию полноценной, вдохновляющей карьеры и сообщества. Эта закономерность характерна не для всех людей, но в вашей жизни она играет решающую роль. Третье. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, подумайте о тех, на кого повлияет ваше решение. Ваша активность так или иначе сказывается на других людях, поэтому старайтесь заранее думать о них. Это эффективный способ управлять последствиями ваших решений и начинаний. Осознавая, на кого повлияет ваш очередной шаг, возьмите за правило сообщать этим людям о своем решении. Не обязательно делать громкие заявления и даже встречаться для беседы. Можно просто позвонить, отправить электронное письмо или текстовое сообщение. Совет предупреждать всех, на кого это может повлиять, относится к любым вашим решениям. И к очень важным, таким как поступление в университет или увольнение с работы, и к незначительным, таким как опоздание на вечеринку из-за дорожных пробок. Хотя поначалу информирование может показаться обременительным, эту практику стоит довести до совершенства. Она укрепляет доверие в ваших отношениях и позволяет ценным для вас людям участвовать в вашей жизни. Вопросы. Первое. В какой области вы хотели бы стать более храбрыми? Второе. Насколько активно вы стараетесь воплощать свои идеи? Что происходило, когда у вас это получалось? Что вас сейчас сдерживает? Третье. Всегда ли вы информируете людей о своих решениях? На что вы обращаете внимание, когда это делаете? Что происходит, если вы этого не делаете? Четвертое. Склонны ли вы делать первый шаг в романтических отношениях? Что меняется, когда вы так поступаете? Что меняется, когда вы не решаетесь? Как начинались ваши наиболее значимые отношения? Пятое. Кому вы уступаете инициативу? С кем вам комфортно и легко это делать? Хотели бы вы, чтобы это случалось чаще? И почему?